Шерстяные носки, мне везде неуютно, и пиво пить злом. Как мне избавиться от этой тоски по вам, солнечные дни? Это время похоже на сплошную ночь. Хочется в теплую ванну залезть. Может быть, это избавит меня от тоски по вам, солнечные дни. Солнечные дни. Солнечные дни.